Многие мечтают о рае на земле. Многие дают обещание исполнить такую мечту. И хотя не всем надеждам суждено сбыться, мечта имеет право на жизнь в красках.